Прошлое Иосифа и страна его юности виделись как нечто очень далекое, пыльное, убогое, отчего человек, естественно, быстро отрывается, коль скоро судьба переносит его к людям, в страну богов. Поэтому, как и другие, Монткау нисколько не удивлялся тому, что египетский Иосиф не делал никаких попыток восстановить связь с варварским миром своего детства и нисколько не осуждал за это Иосифа. Но истории этого мира Монткау всегда любил слушать, а во время последней его болезни самым приятным и самым успокоительным развлечением было для него лежать со сложенными руками и слушать изящно увлекательные и торжественно веселые рассказы своего молодого опекателя о косматом и гладком, о том, как они пинали друг друга уже в материнской утробе, о празднике обмана и бегстве гладкого в преисподнюю, о злом дяде, о его детях, которых он поменял местами в ночь свадьбы, и о том, как тонкий хитрец, благодаря своему умному сочувствию природе, умудрился получить причитающееся у хитреца грубого. Сплошные обмены, обмены первородством, благословением, подмена невест, обмен богатств, замена лежащего на жертвеннике сына животным, а животного похожим на него сыном, когда тот заболел в смертный свой час. Все эти обмены и обманы развлекали, очаровывали и увлекали слушателя. Ибо что может быть очаровательнее обмана? К тому же рассказы и рассказчик бросали друг на друга свой свет. От истории, им повествуемых, на него падал очаровательный отсвет обмана, а сам он, в свою очередь, озарял их собой. Ведь это он носил покрывало любви попеременно с матерью, всегда задачивал Монткау какой-то смесью приветливости и лукавства, начиная с того мгновения, когда впервые пристал перед ним со свитком в руках и, улыбаясь, заставил его спутать себя с ибисоголовым богом. Монткау почти лишился зрения и уже не мог сказать, сколько пальцев ему показывают, но слышать он еще слышал, и, слушая странные чужеземные истории, так умно зазвучавшие у его одра, мог прогнать полуобморочную дрему, которой его клонила ядовитая кровь. Он слушал о постоянно наличном Елизере, что вместе со своим господином побил царей Востока, и навстречу которому, когда он ехал за невестой для отвергнутой жертвы, скакала земля, а деве, спрыгнувшей с верблюда и накинувшей на голову покрывало при виде того, кому ее высватали, о дикарски красивом брате из пустыни, уговорившим рыжеволосого убить и съесть отца, об урском страннике, всеобщем отце, о том, что произошло с ним и с его супругой-сестрой здесь, в Египте, о его брате Лоте, об ангелах перед его дверью и о необычайном бесстыдстве содомлян, о сильном дожде, соляном столпе, о том, как поступили озабоченные будущим человечества дочери Лота, о синеарском Нимроде и о дерзостной башне, о хитроумном Ное, об этом втором, первом и его ящике, о самом первом, сотворенном из земли в саду Востока, о женщине из его ребра и о змее. Красноречиво и остроумно расточал Иосиф запасы этой наследной сокровищницы у постели больного, чтобы успокоить свою совесть и еще немного задержать умирающего на этом свете. И, охваченный эпическим духом, Монткау в конце концов заговорил сам. Он попросил приподнять подушки и с взволнованным близостью смерти лицом стал рукою ощупывать Иосифа, как будто он был цхаком, ощупывавшим в шатре сыновей. «Дай мне увидеть видящими руками!» — начал он, обратив лицо к потолку. «Ты ли это, Озарсиф, сын мой? Ибо я хочу благословить тебя перед кончиной, как нельзя лучше подкрепившись историями, которыми ты щедро меня попотчевал. Да, это ты, ты, я вижу, я узнаю тебя, как узнают слепые, и тут не может быть ни сомнения, ни обмана, ибо у меня только один сын, и это ты, Озарсиф, и благословить я могу только тебя. Я полюбил тебя с годами вместо того младенца, которого забрала с собой мать в родильных муках, когда он задохнулся, ибо слишком узко была она сложена. У дороги? Нет.